широкоплечий страшный немец в красном кафтане и таком же колпаке, с тяжелым обоюдоострым мечом в руке, и два его помощника с обнаженными руками и веревками за поясом. У ног их стояли плаха и гроб, тоже обитый сукном. На колокольне костела Девы Марии звонили колокола, наполняя город медными звуками, испугивая стаи галок и голубей. Да, было на что поглазеть в этот раз. Самые прославленные рыцари выстроились четырехугольником у помоста. Народ дивился на широкие плечи и осанку завиши чарного, на его кудри цвета вороного крыла, разметавшиеся по плечам, дивился на приземистую квадратную фигуру и ноги колесом Зындрама из Машковиц, и на великанский, прямо нечеловеческий рост Пашка Злодзея из Бискупиц, и на грозное лицо Барташа из Водзинка, и на красоту Добка из Олесницы, который в Торуне одолел на ристалище 12 немецких рыцарей, и на Зигмунта из Бобовой, который точно так же прославился на ристалище с венграми в Кошицах, и на Кшона, и на страшного в рукопашном бою лиса, и на Сташка, который мог догнать скачущего коня. Общее внимание привлек также Мацка из Богданца. Старик был бледен, его поддерживали Флориан из Корытницы и Марцин из Врацимовиц. Все думали, что это отец осужденного. Однако самое большое любопытство возбуждал Повала Истачева, который, стоя в первом ряду, держал на могучих руках Данусю во всем белом, с веночком из зеленой руты, на светлых волосах. Народ не понимал, что это значит и зачем этой девочке в белом смотреть на казнь. Одни говорили, что это сестра, другие полагали, что возлюбленная молодого рыцаря. Но и они не могли объяснить, почему она в таком наряде и зачем явилась сюда. Сострадание и жалость пробудило у всех ее личико, румяное, как яблочко, но все залитое слезами. По густой толпе пробежал ропот, народ негодовал на неумолимого каштеляна, на суровый закон. Ропот, нарастая, обратился в грозный гул. Раздались даже голоса, что надо снести помост, и казнь тогда будет отложена. Толпа оживилась, заволновалась, народ заговорил о том, что будь король в Кракове, он без сомнения помиловал бы юношу, который, как уверяли, не совершил никакого преступления. Все стихло, однако, когда далекие клики возвестили о приближении королевских лучников и алебардников, которые вели осужденного, вскоре шествие показалось на рыночной площади. Его открывало похоронное братство. Погребальщики шли в черных до самой земли плащах. Народ боялся этих мрачных фигур и смолк при их появлении. За ними выступал отряд лучников из отборных литвинов, одетых в кафтаны из сыромятной лосиной кожи. Это был отряд королевской гвардии. В хвосте шествия виднелись алебарды другого отряда. А посредине, между судебным писцом, который должен был огласить приговор, и ксёндзом Станиславом, несшим распятие, шел Свышка. Все взоры обратились на него. Женщины высунулись из всех окон, перегнулись через перила балкона. Свышка шел в своем добытом в бою белом полукафтане, расшитом золотыми грифами, с золотой оторочкой понизу, и в этом великолепном наряде казался принцем или юношей из знатного дома. По росту, по плечам, обтянутым полукафтаном, но сильным ляжкам и широкой груди его можно было принять за зрелого мужа. Но голова у него была детская, и лицо юное, прекрасное, с первым пушком на верхней губе. Лицо королевского пажа, с золотыми кудрями до плеч, ровно подрезанными над бровями. Он шел ровным, упругим шагом, но лицо его было бледно. Порою склонно сквозь сон глядел он на толпу, порою поднимал глаза к колокольне, к стаям галок и колоколам, которые, раскачиваясь, вызванивали ему смертный час. Порою же на лице его изображалось как бы изумление. Неужели и этот звон...